Природа не считается с той формой, в которой проявляется жизнь. Когда созреет зерно, и в нем сосредоточивается вся жизненная сила растения, животного или человека, форма, давшая зерну жизнь, заключенную в этом зерне, уже теряет свое значение. Бесчетными миллиардами форм, которые оставлены жизненным принципом, устлана кора планеты. Точно так же и человек, живя в теле, сосредоточивает и откладывает в зерне духа результаты своего жизненного опыта, и когда он исчерпан, и дальнейших поступлений уже не происходит, жизнь в теле утрачивает свой смысл, и форма умирает, а зерно переходит в новую форму, чтобы продолжить нарастание наслоений жизненного опыта. К умирающей форме у природы жалости нет, так же, как нет ее и к умирающему колосу, который отдал свои зерна. Сколько погибших форм, носителей жизни, находится или находилось на каждой пяди земли? Так же мало считается природа и с тем, каким путем совершается рост наслоений. Духа монада растет, обволакиваясь все новыми и новыми наслоениями опыта, и в этом цель эволюции жизненного принципа. Каждую минуту на земле кто-нибудь умирает, то есть сбрасывает ту форму, в которой он жил, физическое тело свое, если к этому еще добавить смерть растений, рыб, животных, насекомых и все формы, в которых проявлена жизнь, то можно представить себе этот грандиозный процесс освобождения жизненного принципа от старой формы для того, чтобы перейти в новую. Смерть – это освобождение от оболочки, ставшей негодной или выполнившей свое назначение на земле. Когда собран весь опыт, который может извлечь человек, находясь в данном теле, дальнейшее пребывание в нем теряет свой смысл, и человек сбрасывает его, как изношенную одежду. Процессы природы очень целесообразны. Только человек часто считает, что временное пребывание в физическом теле есть самоцель, и хватается за земное существование, как утопающий за соломинку, полагая в нем все, ради чего он существует. Понимание смысла и значения земного пребывания необходимо для того, чтобы извлечь из него то, что оно может дать, чтобы продолжить свой путь, умножая последующие накопления в новых условиях и в других оболочках. Иначе с жизнью примириться нельзя, и нельзя найти смысл в том, что рано или поздно заканчивается уничтожением физической формы. Если жить только ею и в ней одной усматривать возможности проявления духа, то перед человеком возникает чудовищная логическая нелепость, выхода из которой нет. Если же жить ради счастья других, то можно представить целесообразность этого счастья. Если и они тоже умрут, и умрут все, и умрет даже планета, на которой они существуют, счастье, конечная цель которого – смерть и уничтожение, не может быть оправдано логически. Наука утверждает, ничто в природе не исчезает и не рождается вновь. Не исчезает и не рождается материя, и не уничтожается, и не возникает жизнь. Материя, энергия и жизнь вечны. И все дело в том, что человек, в котором космически сосредоточены материя, энергия и жизненный принцип, сущность свою увязал не с приходящими формами жизни, но с тем, что неприходящее. И что существует всегда, и живет поверх умирающих и рождающихся временных форм, в которых уявляется вечная материя, вечная энергия и вечная жизнь.